Давайте поищем причины этой войны. Экономические. Ну, допустим, они были. Англичане хотели сбывать свою шерсть фламандским купцам, а фламандские купцы покупать ее беспошлинно. Ну, хорошо, все это правильно. Но зачем тогда воевать тем, кто никакой шерсти не продавал и доходов от этой шерсти не имел, каким-нибудь стрелкам на границе Англии и Уэльса? Давайте разберемся в традициях, которые определили характер этой войны. Англия была завоевана в VI веке англосаксами. До этого она называлась Британией. Англосаксы захватили восточную часть острова, а в Валлисе, который ныне называют Уэльсом, и в Корнуоллисе остались кельты. Часть ирландских кельтов перебралась в Шотландию и захватила северную часть английских владений, так называемый Лотиан. То есть тут уже было столкновение двух этносов, двух культур и двух религиозных систем, потому что англосаксы были язычниками, кельты — православными, принявшими христианство еще из Египта. Потом, когда англосаксы приняли христианство из Рима, то есть в противоположность православным кельтам стали католиками, война все равно продолжалась. И добавилось еще к этому вторжение норвежских и датских викингов, которые захватывали Англию, пытались ее удержать и жестоко обижали англосаксов. Кончилось это все в 1066 году, когда Вильгельм-завоеватель подчинил себе Англию, а был он по происхождению норвежец, но его предки уже 100 лет жили в Северной Франции. Он забыл свой норвежский язык и говорил по-французски. Привел он с собой очень много французских рыцарей и устроил им доходные места при дворе и в управлении. Ведь этнический момент проявляется не в форме особых социальных порядков или установления новых социальных институтов, а в том, кто кому при данных порядках поможет хорошо устроиться. Так вот, Вильгельм и его потомки нормандской династии помогали французам, а когда династия пресеклась в XII веке, королем Англии стал француз Анри Плантажене, Генрих Плантагенет. Уж этот-то был натуральный француз, но стал английским королем и всюду протаскивал своих французов, и потомки его тоже. Можно себе представить, как англичане лютой ненавистью возненавидели французов. И когда англичанам те же самые плантагенеты предложили идти бить французов, англичане с восторгом пошли. Английская армия оказалась сильной еще за счет другой этнической коллизии. Я уже говорил об уэльских кельтах. Сопротивлялись они англосаксам отчаянно, потому что англосаксы, пришедшие еще с волной великого переселения народов, с кельтами вели себя исключительно жестоко, и те возненавидели их, причем было за что. И когда англосаксов победили французы, кельты сказали: «Эти, пожалуй, получше». Впрочем, кто бы ни давил англосаксов, все равно мы будем их уважать. С приходом французов война между кельтами и англосаксами не кончилась, но стала как-то ослабевать и к концу XIII века совсем приостановилась. Эдуард I вошел в Валлис, чтобы подчинить его себе. Это было предприятие совершенно неосуществимое, потому что тяжелая рыцарская конница английского короля побеждала во всех открытых столкновениях. Но валлийцы выкопали себе ямки-бункера под мхом. Там много холмов, покрытых мхом и вереском. Они делали тайные лазы, целый день сидели в этих ямах, и найти их не было никакой возможности. Потом, когда англичане, утомленные дневными поисками, ставили палатки и ложились спать, выспавшиеся за день валлийцы вылезали и стреляли из своих длинных луков по палаткам и убивали спящих англичан. Те, конечно, старались побить валлийцев, но валлийцы убегали, за исключением тех, кого удавалось поймать. Такая война могла тянуться бесконечно. В конце концов, она надоела обеим сторонам, и был предложен компромисс. Валлийцы сказали Эдуарду: «Мы примем от тебя государя». По феодальному праву он должен был дать им государя, который бы ему сам подчинялся. Но он должен родиться в Валлисе, быть знатного рода и не знать ни слова ни по-английски, ни по-французски. Король велел вождям кланов явиться к нему. Те пришли. Он вынес своего двухнедельного сына и говорит: